Собака съест блин и опять. Тяв-тяв-тяв, старикову дочь в злате в серебре везут, а старухину замуж не берут. Старуха блины ей кидала и била ее, собачка все свое. Старуха блины ей кидала и била ее, а собачка все свое. Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идет падчерица. В злате серебре так и сияет, а за ней несут короб высокий, да тяжелый. Старуха глянула и руки врозь. «Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес, да на то же самое место!» Посадил старик старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, с зубами стучит, а морозка по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, да на старухину дочь поглядывает. «Тепло ли тебе, девица?» А она ему: «Ой, студенно! Не скрипи, не трещи, морозка!» Морозка стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Ой-ой-ой-ой-ой, руки, ноги отмерзли! Уйди, морозка!» Еще ниже спустился морозка, сильнее приударил, затрещал да защелкал. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» «Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый морозка!» Рассердился морозка, да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть свет, старуха посылает мужа. «Запрягай скорее, старый хрыч, поезжай за дочерью, привези ее в злате серебре». Старик уехал, а собачка под столом тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв, старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут. Старуха кинула ей пирог: «Не так тявкаешь, скажи, старухину дочь в злате серебре везут, а собачка все свое тяв-тяв-тяв, старухиной дочери в мешке косточки везут». Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь, рогожку-то отвернула, а дочь лежит в санях, мертвая. Заголосила, зарыдала старуха, да было поздно.